Бык стоял, словно вытесанный из камня, и железно держал свою сильную шею. Он сопротивлялся руке, которая могла победить только благодаря тому, что длинный рог действовал как рычаг. Самое большее оставалось еще секунд 5. Плохо его дело. Он не сознавал ничего, ничего этого, но чувствовал напряжение. Чувствовал силу, которая ему противодействовала. И вот последний, яростнейший рывок, и бык уступил, позволил себя повалить. Стоунхорн стоял, согнувшись, дрожащий, весь взмокший от пота. Сердце его бешено колотилось. Он с трудом держался на ногах и слышал, будто издалека, голос диктора. «Тайм Джо Кинга!» Он провел рукой по волосам, шляпу он уж давно опять потерял, и пошел назад к выходу. Он снова видел свет и различал цвета, но все еще вертелось у него перед глазами, но он не сбился с пути. Он видел улыбки других участников, помощника, служащего, который попался ему у ворот. Они знали, как чувствуют себя люди после стирки. Растлинга. Кто-то из них поднял и подал ему его шляпу. Аплодисменты не были сильными, они, пожалуй, выражали лишь облегчение от того, что в этот день не произошло второго несчастья. Однако шум рукоплесканий сбоку не утихал, его прорезывали и громкие крики одобрения Джо Кингу, победившему в 3 состязаниях и заслужившему высший приз дня. Такое сочетание успехов было чрезвычайно редким. Квинни не раз уже обращала внимание на группу индейцев, разместившуюся у ограждения. Это были индейцы из резервации и индейцы из трущоб пригорода. Там и возникали первые взрывы демонстративных аплодисментов. Другая группа, наверху, на трибуне, кажется, сплотилась вокруг Дженни. Оттуда раздавался пронзительный свист. Стоунхорн получил свой взнос за выступление с быком и еще несколько долларов. Очки он в этот раз набрал 3 за то, что быстро настиг быка, за ловкую пересадку, а также за первый натиск, с которым он начал поворачивать его голову. Музыка заиграла последний шлягер, родео закончилось, и масса зрителей пришла в движение. Стоунхорн подошел к своему автомобилю. Квинни осмотрела мужа, увидела, что голова его не разбита, но что утомлен он гораздо сильнее, чем в этом признается. Она хотела было сесть за руль, но он опередил ее, сел на место водителя и повез Квинни, сестру, и на этот раз еще и обеих девочек, к дому Элка. У Элка они распрощались с Маргарет. Дети только и говорили о Родео и о Джо, на которого они хотели бы быть похожими. Стоунхорн бросился на топчан, на котором провел ночь, и передал Квинни деньги, которые были ему выплачены. «У меня должна быть лошадь. Пегги», — были его первые слова. «Он принадлежит крадеру», — сообщила Квинни. «Этому жирному ростовщику он недостоин распоряжаться такой лошадью. А кого ты еще видела, кроме Майка? Дженни и Джеймса?» Вдруг переключился Джо. «Что ты за ними заметила?» В конце они на трибуне подняли свист. В остальном они были очень осторожны, или, может быть, я не слишком внимательно смотрела за ними, когда видела тебя на арене. Стоунхорн поел, помассировал свои плечи, помахал немного руками. «Проклятый бык», — сказал он, — «они тут подобрали мне такого, чтобы он был в полной силе. А я уже так вымотался. Но именно в то время, когда я и находился на арене, тебе надо было быть внимательнее». Квинни опустила голову, как провинившийся ребенок. «Не огорчайся, моя дорогая, под конец они сами себя выдали. Я знаю, кто за этим стоит». Стоунхорн принялся тщательно проверять свое оружие. Когда он был удовлетворен результатом, он спросил Квинни: